плотикуртическое распределение. На следующий день, еще весь в синяках, я отправился в колледж. Сидеть дома, пусть даже в компании Ньютона, мне почему-то стало тревожно. Раньше такого не было, но теперь я чувствовал себя невероятно одиноко, поэтому я пошел на работу и понял, почему она так важна на Земле. Работа отключает ощущение одиночества. Впрочем, оно поджидало меня в кабинете, куда я вернулся, отчитав лекцию о моделях распределения. Однако у меня разболелась голова, и, признаться, я был рад покою. Спустя некоторое время в дверь постучали. Я сделал вид, что не слышу. На тот момент оптимальным вариантом для меня было бы одиночество минус головная боль, но стук раздался снова. Я понял, что он не прекратится. Я встал, подошел к двери и, выждав, немного открыл. На пороге стояла молодая женщина. Мэгги. Дикая роза в цвету. Дева, у которой кудрявые рыжие волосы и полные губы. Она опять накручивала локоны на палец. Дышала она глубоко и как будто другим нездешним воздухом, в котором витал таинственный афродизиак, суливший эйфорию. Еще она улыбалась. «Ну», — сказала она. «Я минуту прождал завершение мысли, но его не последовало». «Ну?» Было началом, серединой и концом. Оно что-то означало, но я не знал, что. «Чего ты хочешь?» — спросил я. Она снова улыбнулась, закусила губу. «Обсудить совместимость колоколообразных кривых и модели плотикуристического распределения». «Ага». «Плотикурический», — добавила она, проводя пальцем по моей рубашке от ворота к брюкам. Термин греческого происхождения. Платус означает плоский, а куртос — выпирающий. Ага. Ее палец упорхнул от меня. Так что, Джейк Ламот, поехали? Примечание. Джакобе Джейк Ламотта родился в 1921 году. Американский боксер, экс-чемпион мира в среднем весе. Получил прозвище «Бык из Бронкса» и «Бешеный бык» за неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав. Конец примечания. «Меня зовут не Джейк Ламотта». «Знаю. Я намекала на твое лицо». «Ага». «Так мы едем?» «Куда?» «В шляпку с перьями». Я понятия не имела, о чем она говорит, и вообще... Кто она мне или тому человеку, кем был профессор Эндрю Мартин? «Хорошо», — сказал я, — «поехали». Это была первая ошибка того дня, но далеко не последняя.